Бармен подошел к их столику, поставил перед Джейком Отто очередную порцию его любимого горячительного, а затем снова отплыл вглубь своих владений поближе к музыкальной шкатулке. Нажав на ней несколько кнопок и вызвав у музыкального автомата новый автоматический приступ, именовавшийся, тем не менее, «Алабама, наша общая родина», бармен, крупный мужчина с редеющими седыми волосами, величественно проследовал за стойку, где уткнулся в телевизор, показывавший справедливую цену. Единственное хорошее дело, которое когда-либо сотворил Рейган, заключается в том, что он помиловал Мерли Хоггарта, произнес Джейк Отто. Дагоста поднял в удивлении брови. Шутишь? Рейган был губернатором Калифорнии во времена, когда Мерли сидел в каталажке. По-моему, в Сант-Клифтине, но я в этом не уверен. Джейк Отто, похожий на труп в своем сверкающем голубом костюме и белой рубашке без галстука, единым махом осушил полпинты пива и снова повернул голову в сторону депо. Что ж, если предметом любопытства мистера Тукермана является его скромная персона, подумал Дагоста, значит, так тому и быть. Дагоста почти не сомневался, что Тукерман лично наблюдал, как якузы убивали Молли, точно так же, как он являлся свидетелем гибели Терико. Молли была причиной того, что Тукерман стал совать нос в жизнь Дагосты. Молли, правда, не знала, что Саймон вор, но она видела, как он действовал в Японии и поняла, что он не просто средний американец. Теперь об этом знают и якуза, и Тукерман. Исчезновение Молли 2 дня назад заставило Дагосту удвоить осторожность. Полиция вернется к нему в магазин, как только будет найдено тело Молли, и Дагосте следовало подготовиться к этому моменту. Поэтому он перестал звонить по телефону из магазина, а связь с Саймоном поддерживал только по телефонам-автоматам. Оттого он и с Джейком Отто встретился не в Астории, а совсем в другом заведении. В принципе, у полиции не было причин следить за Джо, но осторожность не помешает. «Премного обязан тебе за информацию о Тукермане. Если тебе трудно поддерживать связь с Биренбаумом, найдутся и другие люди. Что же касается тебя лично, то благодарность моя не имеет границ». «Я постараюсь что-нибудь придумать для тебя в смысле работы», — сказал Дагоста, обращаясь к дважды О. «Моя благодарность тоже не имеет пределов. По крайней мере, в течение ближайших 10 минут». Дагоста вынул из кармана бумажник, достал оттуда 4 двадцатки и 3 десятки и сунул деньги в нагрудный карман на пиджаке Джейка. «Мы с тобой не встречались и ни о чем не говорили». «Разговаривали? Ты о чем это, парень? Да и вообще, кто ты такой? И с какой стати сидишь за моим столиком? Господи! Да не пускает в заведение кого попало!» Они подняли руки, приветствуя друг друга, и кофейная чашка Дагосты со звоном встретилась со стеклянным стаканчиком Джейка. Музыкальный ящик наигрывал песенку Хэнка Коэна «Это не любовь, но и так неплохо». К огромному удивлению Дагосты Джейк Отто неожиданно запел. Этот поганец, оказывается, знал все слова. Дагоста неожиданно подумал о Молли Дженюари и вспомнил о тех нескольких часах, которые они провели вместе. Ему было действительно с ней неплохо. Совсем неплохо. Лонг-Айленд-Сити.